День 24. 19 февраля, вторник. Нет, определенно не я был главным внутренним собеседником отца. У него был лучший друг, на котором он сосредоточил всю гамму сыновних чувств от восхищения до почти ненависти. Не мягкий дедушка, а суровый друг был для отца и учителем, и соперником, упрекающим и упрекаемым. Вот с кем он вел всю жизнь, самый страстный из своих диалогов, тоже постепенно погрузившийся вглубь души. Не случайно и умерли они в один день, разделенный несколькими годами. Это был существенный диалог, в сравнении с которым мелкие перебранки с другими родными душами, легко обращавшимися из ангелов в бесенят, друг стал его демоном. При том, что был прозаично романтичен и скрупулезно порядочен в простом человеческом смысле. Он был ярок и талантлив, но рожден ли поэтом, несмотря на холодный блеск его лучших стихов, отец утверждал, что в душе тот сентиментален и робок, причем наделял друга большим поэтическим талантом, чем принято было считать. Искренне ли это мнение, или отец старался смягчить слишком уж гранитный и неуютный образ друга? Сколь недорога мне память об отцовском друге, к сожалению, не могу отнести его к родным себе душам. Но слишком уж он был тесно связан с отцом, потому немного скажу о нем. Друг, возможно, даже больше, чем моя бабушка, которая, кстати сказать, его терпеть не могла, видимо, мучимая разнообразными видами ревности, страдал недугом ранней завершенности. Завершенность его личности была гораздо более упорной и точной, чем бабушкиной, все же смягченной текучестью быта и требованием новых поколений. Друг был столь несгибаем и четок, что впоследствии предпочел разрушение своей личности переменам в ней. В начале жизни, устремленный в будущее, где видел себя в державном ореоле, потом, обманутый ложной перспективой, он, обернувшись вспять, застыл соляным столбом. Если бы кто-то посмел намекнуть прозаичному поэту о его завороженности демоном, тот ответил бы убийственной и презрительной шуткой. У друга была почти болезненная тяга к знаниям, но слишком многого он не желал знать, возможно, многознанием заслоняясь от неведения. Было бы соблазнительно объяснить его характер чем-нибудь телесным и детским, к чему современная психология предлагает много отмычек, но покойный, ох, как этого не любил. Он панически боялся всего телесного, о чем у меня есть даже и одно личное свидетельство, о котором, впрочем, умолчу, как и не посмею прикоснуться к другу психоаналитическим скальпелем. Друг был целомудрен не только в отношении телесного, но и высших слоев своего духа, вплоть до готовности вовсе их не признавать. Он наставлял отца, пока его правда была живой и побеждающей, став обузой и оппонентом, когда-то стала иссякать, а потом и вовсе сошла на нет. Отец, как я говорил, тоже был оглядчив на прошлое, где образ друга запечатлен прочно, как скала. Там мерцала студенческая юность, когда убеждения их поэтического кружка во многом благодаря другу были прозрачны и алмазно тверды. Двое из друзей расплатились за них полной мерой, то есть жизнью. Остальные тоже от смерти не бегали, но судьба им сулила по-иному суровый путь. Друг словно вобрал в себя и свойства двух ушедших, став хранителем незамутненного прошлого, вернейшей точки отсчета. Иногда бывало и забавно видеть приверженность немолодых уж людей давней субординации, относившейся, кажется, к совсем другой жизни. Так друг, старший отца полутора годами, навсегда остался ему требовательным старшим братом. А другой друг, поэт чуть помоложе, был как бы непутевым младшим, что принимал с ворчливой покорностью. В их общем прошлом было столь много истинно свежего и столь тверда решимость, что предстоявшее им впоследствии кропотливое освоение духа, прежде оставленного в небрежении, могло показаться занятием чуть не занудным. Друг отказывался меняться, храня верность демонам своего прошлого, собственно, демонам юности, только и соблазнительным в юном теле, а ветшая, начинавшим смердеть. Отец менялся, хотя и трудно. В моем детстве отец казался еще весь впереди. Друг же находился в самом своем расцвете. Наверное, если бы мне предложили на выбор, то я предпочел бы в отцы друга. Да нет, скорее всего, собственного, но больше из жалости. Друг виделся мне прирожденным командиром и начальником. Высокий, как мне казалось, с военной выправкой, твердой поступью и нетерпящим возражений голосом, Помню, как мое сердце сладко ёкало, когда друг, решительно подбросив меня под потолок, сажал на высокий шкаф, на самую верхотуру. В его движении ощущалась власть поднять меня до высот, с которых можно поглядывать свысока на взрослых больших людей, плавая в клубах сигаретного дыма. Туда до меня доносились голоса, но не членораздельно, а рокотом. На исторических переломах, а та в пору моего детства переламывалась легко, как сухая ветка, отец собирал на совет московских умников. Они приходили уверенные, громогласные и категоричные, почти равные в импозантности блистательному другу, все же первому среди них. А отец был самым, пожалуй, скромным, что задевало. Посовещавшись, довольно молодые еще мудрецы выносили внятный и четкий приговор эпохи, впрочем, чуть не всегда попадая пальцем в небо. Наивные они были, почти как я в ту пору, несмотря на свою уверенную стать. Не в детские ли годы у меня зародилось подозрение, что ум — это лишь изощренный изгиб глупости, и что в иные времена все умники не правы, а правы простые души, как Марфа, например, или моя няня. Но в ту пору и долго еще потом я верил друзьям отца, то есть убедительности их тона, а не словам, которых не разбирал. Ну, то есть различал некоторые отдельные, и, почти не понимая, был заворожен просторами приоткрывшегося мне отцовского мира, который был несоизмеримо шире и глубже мира других взрослых. Появлялась надежда там найти ответы на невнятные запросы своих чувств. Возможно, в мире отца и его друзей недоставало затененности, где таится наиболее глубокое и возвышенное, но ощущалась честность ума и острое взыскание истины. Там, на шкафу, я проходил первые свои университеты, оказавшиеся прочнее и вернее прочих. Я формировал свой ум, набирался истин, потом же полжизни потратил, чтобы от них избавиться. Оценили бы отец и его друзья мое тоже ведь добросовестное душевное усилие? Вряд ли. Но я все равно числю себя в их учениках.